Как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо и приятно жить братьям вместе, как хорошо жить братьям вместе, как хорошо жить братьям вместе. Словно елей драгоценный на бороде Аарона, словно елей драгоценный на бороде Аарона, словно елей на бороде Аарона, словно елей на бороде. Словно роса на Ермоне, на горах Сионских, словно роса на Ермоне, на горах Сионских, словно роса на горах Сионских, словно роса на горах Сионских. Заповедал Господь нам, благословил навеки. Так заповедал Господь нам, благословил навеки. Так Господь нас благословил навеки.